«Сие, говорю я вам, дабы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил мир, преодолел его мир в себе». Что сделали вы, чтобы преодолеть в себе человека? Итак, центр тяжести в том, чтобы не мир победить, и не мир преодолеть вовне, но в себе самом преодолеть его, то есть себя победить. Я победил мир, не шевельнув пальцем в свою защиту. Победил мир, не борясь против него, но лишь направив все энергии духа на преодоление ветхого человека в себе. И таким образом, победив себя в себе, утвердил победу над миром и тьмою. Тьму победил. Очень трудно понять и осознать, что бороться не с собой, а с миром вовне, это значит сражаться с ветряными мельницами. Никогда победы вовне не достичь, если не одержана она над собою. Рычаг преодоления переносится внутрь и прилагается к своей собственной сущности, к тому, что подлежит в ней преодолению и над чем утверждена быть должна победа. Ведь сказано, что Царствие Божие внутри вас есть, и обретение его только внутри себя, в себе достижимо. Какая польза человеку, если весь мир победит, а самого себя не преодолеет? Какая польза, если останется рабом самого себя, своих слабостей, недостатков и пороков? К чему победа над миром, если сбросивший тело войдет в мир тот, лишенным света огня, и станет безвольной жертвой вихрей астральных и пленником темных воздействий, так как внешняя победа над миром и приобретение не дадут ничего? Сколько их, проведших плотное пребывание во всей славе земной, но оставшихся ничтожеством в духе и ушедших с земли опустошенными и без накоплений, более ничтожными, чем самый последний бедняк.